Глава 10. Рио. Тихобудка, цокая когтями, проводила Недертона до двери и оставила одного на неровном асфальте дожидаться машины, которую вызвала тлен. На соседнем перекрестке стоял кинотеатр 1930-х годов. Высоко на ребристом белом фасаде в стиле ар-деко синели окантованные сталью печатные буквы «Рио». Недертон как-то водил туда Рейни на фестиваль Куросавы и не вспомнил, что здание смотрит на жидковатую гасиенду тлен. Прибывшая машина оказалась одноместной с фронтальной загрузкой. Самая маленькая из трех колес располагалась сзади. Словно сбежавшая из-под салона индивидуальная сауна, подумал Недертон. Она открыла единственную дверцу, и когда он залез внутрь, произнесла: «Добрый вечер, мистер Недертон». Дверца закрылась. Он назвал адрес на Альфред Мьюз и позвонил Рейни. Ее эмблема засветилась, когда машина проезжала мимо кинотеатра. «Еду», — сказал он. «Как тлен?» — спросила Рейни. Рассталась с бифокальными глазами и татуировками. Сказала, с кем-то встречается. «Теперь она тебя меньше раздражает?» «Нет». «Вы виделись на работе, я правильно понимаю?» «Ее шутка». «Лоубер. Новый проект». «Срез», — сказала Рейни. «Откуда ты знаешь?» «По твоим рассказам, выходит, она ими одержима». «Как Томас?» «Спит». Рейни открыла видеоокошко. Их сын, свернувшийся клубочком в кроватке. «Скоро приеду». «Жду». Томас исчез. Эмблема Рейни погасла. Недертон смотрел на магазины, на редких прохожих. Двое разговаривали в дверях паба. Он закрыл глаза, отчего подголовник сразу принял более удобное положение. Когда он снова их открыл, машина стояла на светофоре все еще в Хэкни. Через лобовое стекло он увидел у пешеходного перехода нечто на трех ногах, 1.3 метра высотой. Оно тоже ждало на светофоре, окутанное плащом из какого-то материала, по виду из потемневшей от сырости дранки. «Хэкни», — раздраженно подумал Недертон. Вечно они вырежены во что-то другое.